Глава 8. Эпиграф. Вот слова пророка. «Воистину говорю вам, наступит хаос во многих местах, и пламя будет вспыхивать повсюду. Солнце воссияет ночью, а луна — днем, и звезды начнут падать с небес. Кровь потечет из древа, а камень обретет глаз. Дикие звери станут нападать на людей, а жены понесут и родят чудовищ. И вот сбылось пророчество, и очам нашим явилось оно воочию. Породили жены чудовищ. Ведьмаки и есть эти чудовища, вестники хаоса и погибели». Аноним, монструм или ведьмака описание. Иллюстрисимус префектус вигилум Эстеван Трилло Дакунья Вардкарреге. Датум дие, 26 менс, Юлии Анно, 1229 П.Р. Светлейший господин префект, спешу покорнейше доложить, что ведьмак по имени Геральт прибыл к нам на строительство Большого Тракта в месяце июля, где я незамедлительно взял его на службу охраны. Поначалу он явил себя весьма полезным, сразив двух лесных чудовищ, прозываемых лешими, кои учиняли нам на стройке ужасающие беспорядки. Следуя вашему наказу, я дважды заводил с ним беседу о событиях года 194-го и том происшествии, о коем вы велели выведать. Изобразив превеликое негодование, я толковал ему: то было чудовищное злодеяние, ужас и преступление неслыханное, взывающее к каре. Ведьмак все выслушал, но не проронил ни слова, в разговор втянуть себя не дозволил и вообще держался так, будто дело его немало не касается. При второй встрече я, как вы и наказывали, упомянул конкретные имена — Маргулис и Хвальба. Однако же и тут ведьмак не поддался на уловку, не выказал ни малейшего интереса, не задал ни единого вопроса и в беседу не вступил. Из всего делаю вывод, что ведьмак сей, Геральт, ничего особенного о тех событиях не ведает. Хоть истинные лета ведьмаков угадать мудрено, сей Геральт, по моему разумению, не старше Decem et Octo. А стало быть, в году 1194-м его и на свете-то быть не могло. Докладываю также, что ведьмак более у нас не служит. Мои дорожные мастера хотели нанять его для выслеживания и истребления лесных эльфов, что вконец обнаглели, но ведьмак отказался наотрез. «Эльфы — создания разумные», — молвил он, — «и убивать их я не стану». За что я его тотчас прогнал и велел убираться во свояси. Куда он направился после, о том мне неведомо. Pax vobiscum, Михаэлидес Блауфал, Префектус Стратификум. Обнесенный стеной храм богини Мелителя стоял неподалеку от городка Франктхаль, раскинувшегося в долине того же названия. Долина была на редкость живописной. Она дугой врезалась между крутыми склонами. Северный склон целиком покрывал сосновый бор, на южном росли белоствольные березы, буки и дубы. На южном склоне таился и исток ручья, что не спадал каскадами вниз, а после змеился меандрами по дну долины. Храм богини Мелителе, один из немногих уцелевших, размещался в старом эльфийском дворце под названием Эльсборг, примерно в полулиге от городка Франктхаль, в излучине ручья, среди огромных плакучих ив. Обычно в округе было безлюдно, поэтому Геральт слегка удивился, заметив у ворот храма группку людей. Впрочем, размышлять над этим он не стал, подъехал ближе. «А этому-то здесь чья надобна?» — донеслось до него. «Че с бродяг такой?» «Да ставь-то, кум, это ж не баба, а мы только баб от седого гнать порешили, так ведь?» Ведьмак спешился. Ворота храма были слишком низкими, чтобы въехать верхом. Постучал. «Эй, ты!» — снова услышал он. «Тебе чё тут надо? Может, ты с этими шлюхами заодно? С детоубийцами? Может, ты с того же теста, чё они? Эй! К тебе говорят!» Мужик, попытавшийся схватить его за рукав, был довольно крупным, но недостаточно, как прикинул Геральт, чтобы устоять на ногах после удара. Он нащупал в кармане ключ, полученный от Хольта. прикидывал, что будет лучшей целью. Глазничная кость? Или, может, та точка на полдюйма выше переносицы? Глабелла. Мужик, видать, что-то прочел в глазах ведьмака, потому что отступил на шаг и судорожно сглотнул. Ведьмак уже почти решился, уже сжал ключ в кулаке, когда ворота отворились, и в них показалась высокая жрица. Он помнил ее. Она всегда была сообразительной. Сориентировалась мгновенно. «Входи», — отрезала она. «Живо! Немедленно!» Закрыла за ним ворота, задвинула засов. «Здравствуй, Неннеке!» «Здравствуй, Геральт! Как же ты вырос! Помню тебя мальчишкой. Едва макушкой до пояса моей юбки доставал. А теперь гляди-ка, молодец хоть куда. Мечи за спиной. Настоящий ведьмак!» «А я тебя помню послушницей. А теперь вот жрица!» «То, что ты собирался сделать у ворот, — смерила она его острым взглядом, — было бы очень глупо». «Я же ничего не сделал!» Она вздохнула. «Учим вас, учим, а вы все свое». «Не всему научили», — буркнул он. «И потом только стыд. Не знаю, что такое орбита и циркуляр, не ведаю, что значит сустентоваться, или что такое перпрогора, и что такое финально». «Чтобы финально доучиться, — оборвала она его, — запишись зимой в Оксенфурт. Вольным слушателем. Да книжки почитывай на досуге». «Прости, я не хотел». «Хотел. Веди коня сюда, в конюшню». Они вышли на аллею, что вела к главному зданию. «Давно в пути? Когда покинул крепость?» «В марте. За день до равноденствия». «Далеко забрел?» «Да как сказать, только в Каэдвене и был». «Только в Каэдвене?» — удивилась она. «А ведь как мечтал океан увидеть, помню. Лукоморье, Новиград, Горсвелен». «Может, когда-нибудь. В Каэдвене я нескольких чудовищ упокоил». «Хвастун. Только это тебя к нам и привело? Похвастаться? Поворчать на наше обучение? Или что-то еще? Эликсиры? Ведь ты вроде не ранен и не хвор. С виду здоров». «Эликсиры пригодятся. Уходят, как вода. Но больше всего хотел бы поговорить с матерью Ассумптой». «Ага». Неннеки не смотрела на него. «Важные, стало быть, дела. А мать Ассумпта очень занята. Не знаю, примет ли она тебя». «Пока не проверим, не узнаем». «Тишь, какой умник». Они миновали сад, трудившиеся на грядках жрицы и послушницы провожали их взглядами. Некоторые помахали ему. Он их не помнил. Неудивительно, когда он видел их в последний раз, они были маленькими девочками. А ведь ничто в мире не менялось так быстро, как девочки. Они шли дальше. Под навесом, открытым всем ветрам, несколько послушниц в масках и длинных перчатках трудились над изготовлением мыла, смешивая в чанах щелочь, соду, масла и какие-то сильно пахнущие благовония. Геральт знал, что мыло из Эльсбурга славилось даже за пределами Каэдвена. Сам он, когда учился в храме, был вынужден пользоваться такими мылами. В Каэр-Морхене в ходу было исключительно серое мыло без запаха. Дело было не только, по крайней мере, не только, в презрении к благовониям и связанной с ними женственности. Подавляющее большинство чудовищ обладало очень чутким нюхом, а некоторые и вовсе невообразимо острым. У неестественно пахнущего ведьмака против них не было ни единого шанса. «Нас отсюда гонят», — вдруг сказала Неннеке. «Что?» «Гонят нас отсюда», — повторила она, щурясь. «Одна из причин, не единственная, — это вы, мальчики из Каэр-Морхена, прознали, что мы вас тут учили». Жрица постучала в дубовую дверь. Их пригласили войти. Ассумпта из Ривии, верховная жрица храма, сидела за заваленным пергаментами столом. Геральт в последний раз видел ее 8 лет назад. С тех пор она располнела и сильно посидела. С ней были две жрицы и послушница. Жрицы улыбнулись ему, Обеих он знал. Флавия преподавала историю, Айлид — старшую речь. Послушницу он не знал. Она была слишком молода. «Мать Ассумпта», — сказала Неннеке. «Это Геральт. Вижу. Флавия, Айлид, Здравка, благодарю вас. Тебя тоже, Неннеке. Садись, Геральт». За окном со стороны сада трещали сороки. Пронзительно. Видать, углядели где-то кота. «Изменилось твое лицо», — наконец промолвила жрица. «И глаза, и это не от мутации. И никогда ты так не кривил губы. Можешь ничего не говорить. Я вижу и знаю». «Говорят...» Он прокашлялся. «Говорят, вас хотят отсюда выгнать, мать. И будто бы по нашей вине». «Кто тебе это сказал? Неннеке?» «Нет, Геральт, никто из вас, обучавшихся здесь юнцов, не виноват. И ни на кого из ведьмаков у нас нет обиды. А то, что процветают темнота и невежество, что ширится мещанство, это ведь и наша вина тоже. Плохо учили, плохо воспитывали. Ведь это наши бывшие воспитанники нынче гонят нас отсюда. Законами, которые сами же и установили». «Те у ворот толковали об изгнании женщин из храма. Речь шла...» «Знаю, о чем шла речь. Тоже о законе. О том, что врачевание женщин противозаконно и карается. Придумали это, разумеется, мужчины. Кабы это они носили детей, прерывание объявили бы священным таинством и проводили бы при молитвах, благовониях да хоровом пении». «Странен этот мир», — продолжила после паузы Ассумпта из Ривии. «Над нашей богиней глумятся... Молитвы наши высмеивают, мол, предрассудки. А на западе да севере по пустошам какие-то культы плодятся, секты разные. Пауков почитают, змей, драконов да прочих чудищ. О злодействах люди шепчутся, о жертвах человеческих. А с этим почему-то никто бороться не спешит. И сектантов гнать не торопится. Мы перебираемся на юг, за Понтор», — упредила она вопрос. «В Тимерию, а точнее в Эландер. Там есть заброшенный храм. Местный правитель милостиво дозволяет нам там обосноваться. Разумеется, и там мы станем помогать женщинам, что в помощи нуждаются. Нравится это кому-то или нет? Ну да полно о наших делах. Что у тебя? Рассказывай». Он рассказал. Но только о ведьмачьих заказах. Не упомянул о мародере, зарубленном у деревни Нойхольд, ни о воронах на распутье, ни о том, что из этого вышло. Мать Ассумпта слушала терпеливо и подытожила. Кратко и метко. «Я чую и знаю, что тебе нужно». «Знаешь?» «Конечно. Ведь помочь тебе я могу лишь своим знанием. Что ты хочешь узнать, мальчик? Прости, ведьмак Геральт». Он долго молчал. «Что на самом деле произошло в Каэр-Морхене? В 1194 году. «Ты меня об этом спрашиваешь?» Она подняла голову. «Ты, который с малых лет видел кости во рву и высеченные в стене имена семерых ведьмаков, павших смертью храбрых? Который вырос на героических сказаниях?» «Как раз о сказаниях этих и речь. Таких героических, что...» «Чересчур героических. Такими им и должно быть, мальчик. Герои должны оставаться героями, а сказания должны их такими делать. И не след сомневаться ни в том, ни в другом. Но что поделать? Время неумолимо стирает все, даже героизм. А сказания да легенды на то и существуют, чтобы этому противиться, пусть даже ценой так называемой объективной правды. Ибо правда не для всех. Правда для тех, кто способен ее вынести. Способен ли ты? Не криви рот. Не способен. Был бы способен, потребовал бы правды у Весемира, у старших. А ты ко мне пришел. Потому что ты никогда мне не лгала. Так уж уверен? А может, я умею лгать столь искусно, что лжи моей не распознает никто? Ни дитя, ни по годам взрослый 18-летка. Не все ты мне говоришь, мальчик. На этот раз он рассказал все. Не обошлось без запинок. «Так вот где собака зарыта», — молвила Ассумпта из Ривии. «Престон Хольд». Долго стояла тишина. Сороки за окном примолкли. «Где-то весной 192 года», — жрица приложила ладонь ко лбу, — «появился этот пасквиль, монструм или ведьмака описание. Безымянный, как водится, но печатный. А типографии тогда по пальцам счесть можно было. Так что и подозреваемых немного сыскалось». Многое указывало на чародеев с их типографией при школе в Бонарде, да только доказательств не было. И неудивительно, трудно найти равных чародеям в искусстве заметать следы. Пасквиль широко разошелся во множестве списков. А бродячие глашатаи зачитывали сие сомнительное творение неграмотным на деревенских сходках да собраниях. И весть начала расходиться по маркам и шириться, что пожар по сухостою. Мор, хвори да немощи, падеж скота, выкидыши да мертвые роды у баб, недород да перерод, нашествие вредителей. Во всех бедах да напастях повинны были окаянные ведьмаки. Паучьи нити всех злодеяний и заговоров вели в Каэр-Морхен. А посему, цитирую, «место Каэр-Морхен, где ведьмаки гнездятся, должно быть стерто с лица земли, а след его посыпан солью да селитрой». В 194 году, летом, кому-то, наконец, удалось созвать да сорганизовать сброд. В горы двинулось войско. Этак сотня вооруженного люда. Воротилось, да и то в панике, меньше трети. Остальные сгнили во рву вашей крепостицы. Их кости лежат там по сей день. Спросишь, как это несколько ведьмаков одолели сотню фанатиков? — промолвила она. — Скажу тебе. Как ты знаешь, самые искусные да обученные чародеи умеют действовать заодно, могут соединять силы при сотворении заклятий, отчего мощь их возрастает многократно. Ведьмаки этого делать не умеют и не могут. Ваши ведьмачьи знаки — штука сугубо личная, настроенная лишь на одного носителя. Но тогда, в Каэр-Морхене, когда толпа перелезла через вал и подпалила пристройки вокруг замка, Четверо последних оставшихся в живых ведьмаков соединили руки и силы и сотворили знак вместе. С убийственным эффектом, поразив всех разом. Увы, сами они тоже не уцелели. Но результат был. Хоть и оставшийся без защитников Каэр Морхен был теперь во власти уцелевших нападавших, те не посмели ворваться в крепость, а в панике разбежались. Весть о нападении разнеслась повсюду. Правивший тогда в Каэдвене молодой король Эоин, человек довольно просвещенный, изрядно разгневался. Не обрадовались и маркграфы. Последние хоть и не жаловали ведьмаков, но терпеть своеволие разнузданной черни не собирались. Нужен был урок. Двоих палач обезглавил на плахе в Ардкаррейге, четверых прилюдно вздернули в их родных деревнях. Жаль только, вся эта шестерка была из меньше всех повинных. Главных зачинщиков и подстрекателей правосудие не настигло, по крайней мере, сразу. А теперь время для твоей желанной объективной правды, Геральт. Ее голос стал тише. Высеченных имен на стене Каэр Морхена 7. Героическое сказание говорит о 7 павших. Но тогда в Каэр Морхене было 8 ведьмаков. Когда весть о нападении разлетелась, мы пошли в Каэр Морхен, я и несколько послушниц. Мы пришли туда задолго до того, как явились Бриньольф и Весемир с молодыми. Мы нашли трупы. Много трупов. И одного живого. Едва живого. «Это был Хольд», — тихо произнес Геральт. Тогда он звался иначе. Тогда его кликали Рейндертом. А прозвище у него было «Призрак Рейндерт». Теперь слушай внимательно. Рейндерта мы сыскали не в замке, а поводаль от него. Сам Рейндерт после божился, что ничего не помнит. Но в горячке бредил, а я... Она запнулась. Может, я поступила опрометчиво и неразумно, но была тогда... Но помоложе нынешнего. Чувства взяли верх. О том, что Рейндерт говорил в бреду, я проболталась Весемиру. Она надолго умолкла, Геральт не торопил. «Оказалось ведь...» — наконец продолжила она... что Рейндерт получил раны не при защите Каэр Морхена, а когда бежал оттуда. Геральт молчал. Время прошло. Время, что все меняет. Так называемая объективная правда растаяла в тумане. Весь мир упорствует в своем, а я... Я стараюсь не упорствовать. Хочу простить. Нет, не простить. Забыть. Рейндерт, теперь Престон Хольд, вернулся к своему истинному имени. Уже много лет самоотверженно спасает людей в Каэдвене от чудовищ, снимает проклятия и чары, захаживает в храм. Мы не раз пополняли ему запасы эликсиров, частенько лечили раны. Врачу я заодно и мои. Те, что больнее. Те, что от воспоминаний. Но хватит об этом. Она резко вскинула голову. Я сказала, хватит. Может, ты слишком много сказала, как окажется. А теперь слушай, что присоветую. Мне не по нраву твоя затея податься к Хольту в подмастерье. Я не нанимался к нему. Действую по доброй воле, по взаимному доверию. Я как бы перпрокура. Это значит замещающий. Ну, знаю я. А то, что зимовать тебе положено в Каэр Морхене, а не у Хольта в Рокоморе, тоже знаешь? Или то, что весьма дурно, коли тебя с Хольтом свяжут? Отчего же? Хольт... Жрица поднесла ладонь ко лбу. Хольт не тот наставник, который тебе нужен. Ты должен искать свои пути. И прямые, и иносказательные. Обещай мне, что оставишь Рокомор. И Хольта. Он промолчал. А Сумпта из Ривии пристально глядела на него. Наконец тяжко вздохнула. «Ты явился сюда, Геральт. Не отпирайся. За советом да за сведениями. Получил и то, и другое. Что с этим сделаешь? Твое дело. Чему могли, мы тебя выучили. На том конец». Обучение завершено. Теперь, коли ошибешься, аль набедокуришь, коли дурного совета послушаешь, уже не Неннеке в угол поставит, жизнь поставит. Долго сидели в молчании. Куда теперь путь держишь? Он запнулся, но решил не лукавить. В Спинхэм. «После на северо-восток, на край Марки. Поселенцам подмога нужна». «Верно. Ты ведьмак». Сороки в саду все еще стрекотали. «Мать Асумпта». «Да?» «На медне мне сказали, что имя Геральт мужицкое». «Пусть так. Но это твое имя». «Ну да, но может добавить чего? Какой-нибудь из, как у вас». «Эдкую дворянскую приставку». «Приставку», — поправила она. «Да только какой из тебя дворянин, Геральт? К чему тебе рядиться в чужие перья?» Зоя, Фервида и Ипполита, девушки из Лорелеи, маялись от безделья. Было будничное утро. Каждая коротала время, как могла и как нравилась. Зоя вязала беретик для дочурки, Фервида читала учебник по выращиванию комнатных трав, Ипполита глазела в окно, наблюдая за ласточками, кружившими вокруг башни ратуши городка Спинхэм. Все слышали скрип лестницы, но никто не обращал внимания. Даже когда в комнату вошла Помпинея Монтефорте, никто не встрепенулся. «Есть дело», — объявила Помпинея. Ее пышная грудь колыхалась. «У нас гость, но предупреждаю, это должно остаться в секрете». «Опять господин бургомистр!» — фыркнула Зоя. Ипполита только закатила глаза. «Нет», — покачала головой Помпинея, — «на этот раз не бургомистр. Гость еще более секретный. Потому и пришла к вам. Мы знакомы не первый день. И я вам доверяю. А эти молоденькие... Нет, в доносительстве их не подозреваю, но дурехи такие могут просто разболтать». «Так кто же это? Говорите, госпожа мама, умираем от любопытства». «Ведьмак». «Господин Хольт?» — хихикнула Фервида. «Неужто побалодел?» «Ну-ну», — погрозила пальцем Помпинея, — «без таких шуточек. Господин Хольт — уважаемый клиент. Но речь не о нем. Это молодой ведьмак, совсем юный, я бы сказала, и симпатичный, в меру. Кто не боится, кто возьмется?» «А то, что возьмется, — спросила после недолгого молчания Зоя, — что с этого будет иметь?» Помпинея Монтефорте раздумывала недолго. «Три четверти платы, — решила она, — может оставить себе». Девушки переглянулись, потом посмотрели на госпожу маму. «Что ж», — улыбнулась Ипполита, — «придется тянуть жребий. Кому достанется короткая соломинка, той и ведьмак». «А может, Фервида тоже улыбнулась, — укоротим две соломинки?» «А по-моему, — сказала Зоя, — никакие соломинки не нужны». «Уважаемый господин Престон Хольт, Дистриктус Банфиллим, Опидум Рокамора, Датум Эксурбе Белвоер, Ди 6 Менс Августи, Анно 1229 Пост Резурекционем. Дорогой Престон, сальве! Во исполнение нашего договора спешу уведомить, что со дня визита ко мне молодого господина Геральта и до отправки сего письма на мой счет банковскими переводами поступила общая сумма в 4885 каэдвенских марок. Прописью 4885. Причитающуюся тебе сумму за вычетом моей комиссии и уплаты налога перевожу на твой обычный счет. Несомненно, дорогой Престон, ты обратил внимание, судя по подсчетам, со времени майского визита ко мне молодой ведьмак должен был истребить изрядное количество чудовищ. То есть либо он прикончил их немало, либо убил поменьше, но умело торговался. И то, и другое, признаться, говорит в его пользу. Поздравляю с выбором. Будет толк из твоей перпрокури. Хоть молодой ведьмак едва ли знает значение этого слова, в очередной раз подтверждается. Важнее хорошо делать свою работу, чем знать, как она учёно именуется. Судя по банковским переводам, молодой ведьмак уже обошел часть Западной Мархии и Верхнюю Мархию. Наведался, как мне известно, и в храм богини Мелителе в Эльсбурге. Любопытно, что сразу после этого он заглянул в Лорелею в Спинхеме и провел там некоторое время. Что ж, молодость есть молодость. А на что он тратит свои per diem, это его личное дело. Лишь бы не слишком экономил на еде. Не то ослабнет. Тревожит меня только одно. Вокруг юнца крутится немало соглядатаев. Есть у меня основания полагать, дорогой Престон, что интересует их вовсе не юнец, а ты. Будь осторожнее. Салютоте, Тимур Воронов.